Пару динамик, на синей волне настроены радиоприемники. Передать правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа Раунд, да. Да, друзья, вы не случайно попали на радиостанцию Нефтерадио, а также Фрик Радио онлайн. Нас можно слушать в интернете нефтерадио.онлайн, либо на freakradio.blogspot.com, друзья, да. Заходите нефтерадио.онлайн в чат, будем общаться, как всегда, по воскресеньям 12:30 по Москве. Что-то слишком сильно громко микрофон у меня идет, да? Вот, сделаю немножко потише уровень. Вот так, думаю, будет лучше. Вот, как слышно, прием, отзывайтесь, пишите на нефтерадио.онлайн и в чате. Вот, либо в социальных сетях Фрик Радио, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, либо в Твичер, также Перископ, неважно, куда вы напишете, все равно все сообщения придут к нам в одно и то же место, вот, и мы будем с вами создавать вот такой вот интерактив, повторюсь, 12:30 по Москве и по Луганску, и плюс 2 часа разницы с Уфой у нас, потому как мы вещаем и в Уфе, потому как Нефтерадио — это свободный молодежный проект для общения, который создан студентами опорного Уфимского государственного нефтяного технического университета. И вот вместе с ними мы разбавляем радиоэфир по воскресеньям. Еще раз скажу, 12:30 по Луганску и Москве и 14:30 по Уфе, Республика Башкортостан и Луганская Народная Республика. Строим радиомостик, и у нас это удачно получается сразу же после программы «Рандаву», пока месть она называется так. Вот, то было фрик-шоу, теперь будет рандеву, потому как сделал вот такой вот джингл для вас, чтобы вы понимали, что пришло время программы Mix Master Freak Show рандеву. Почему рандеву? Потому как, ну, здесь совмещается рандеву, в смысле погоня по мелодиям и по хип-хоп-ритмам вместе... С RandMC и WFM, да, получился такой джингл, и поэтому вот я его назвал так «Рандаву». Естественно, музыка у нас будет основана, вы в радиоэфире, не только на RandMC и Wu-Tang Clan. У нас будет много хорошей музыки. Сегодня у нас, в частности, может быть, получится связаться с участником группы, экс-группы, которые плачут из... Старобельская эта группа, но сейчас один из ее участников находится не в Старобельске, а в другом городе. В каком, мы узнаем от самого участника, от Торена, если он появится в нашем радиоэфире. Обещал вот выспаться после ночной смены и созвониться с нами сегодня. Чуть-чуть попозже, мы пока что немного прокачаемся песенками. Вот, разными фанковыми, французскими, например. У нас есть пополнение в музыкальном каталоге. DJ PH, наш друг и соратник по Universal Zulu Nation. Напомню, это международное хип-хоп-движение, хип-хоп-комьюнити, которое есть практически во всех странах мира. И они распространяют... 5 элементов хип-хоп-культуры, а именно диджеинг, эмсиинг, бибоинг, то бишь брейкинг, а также граффити-арт, ну и, естественно, знания. Знания — это то, чем мы делимся, например, вот прямо сейчас в прямом эфире. И все эти 5 элементов связаны в одну хип-хоп-культуру, а не раздельно, как это сегодня вот модно выставляют по телевидению и в медиаиндустрии, что каждый как хочет, так и делает сам по себе. Нет-нет-нет, хип-хоп-культура ценна как раз-таки тем, что она объединяет все хип-хоп-элементы. И вот DJ PH из Marcel Zulu Alliance, а также он сотрудник Marcel Zulu Radio, программы также выпускает, недавно вышла его очередная программка на радио Гренобль, если не ошибаюсь, так она называется, это радио его... можно послушать в интернете также, и программы диджея Пиаша можно услышать на нашей радиостанции, также в разделе иновещания, потому как иновещание у нас создают пока что Нью-Йорк и Марсель. Да, Нью-Йорк — это Freedom 7 Entertainment, Lord Yoda X из Бронкса, да, а точнее он сам из Гарлема, вернее он из Бронкса, но потом переехал в Гарлем, о нем мы также уже рассказывали много интересного, и о диджей Пиаше в том числе, не буду повторяться, кто захочет, можете копнуть на freakradio.blogspot.com, в поисковике вбить диджей Пиаш, либо Lord Yoda X, и там это все найдете, либо просто в архиве сообщений покопайтесь, все довольно-таки просто. Можете зайти в наш телеграм-канал, который называется Freak Radio, и либо вот Back to the Roots, вот, и там тоже в поисковичке достаточно вбить и новости, вернее не Back to the Roots, а Back to Reality. Мне почему-то всегда хочется сказать Back to the Roots, а на самом деле это Back to Reality. Back to Reality — это также телеграм-канал, который вот создали ребята из граффити-команды Добро, а также есть такой человек Леха, вот из Подмосковья, он занимается проектом Водка, W-O-D-K-A, это не значит алкогольный напиток, это значит We Only Drink Come Again. У него также много музыки в социальной сети ВКонтакте, если зайдете в Водка через W, пропишите, найдете его страничку, можете подписаться и его проекты послушать. Я скажу лишь о том, что Back to Reality, вот Водка и команда Добро, вот, создали для того, что это международный телеграм-канал официальный международного издания Back to Reality, команда более чем 20-летним опытом в уличной культуре, поэтому присоединяйтесь к путешествию, там много чего интересного. Вот в частности я сегодня зашел, здесь есть видосики обновленные, в частности от диджея Колдуна, как он практикует скретчи, а также здесь есть еще пост о группе, которые плачут, и их треки тоже, Страбельский рэп, группа, которая плачет, сегодня, 28 июня, группе ровно 23 года, как вот эти ребята вышли на сцену. К сожалению, один из участников группы погиб, зовут его Бэк, мир ему и царство небесное, но Тарен, второй участник группы, еще жив, слава богу, здоровья ему побольше, и он сегодня нам расскажет луганскую хип-хоп историю и о старобельском рэпе в частности. Будем надеяться, что он выйдет с нами на связь, а я поставлю сейчас одну из песен, на которой плачет группу, и вы послушаете именно такой из 90-х хип-хоп из Донбасса, андеграунд, самый настоящий. Не переключайтесь, с вами Микс Мастер Фрик, нефтерадио.онлайн, пишите мне в чате, либо используйте Телеграм или WhatsApp Messenger +3 8072 101 22 63. Пишите, звоните, будем общаться. Ты молчишь, вау, не говоришь, постоянно держишь страхи. Отзовись, посмотри ты на людей, что здесь живут, подыхают здесь в трущобах и гниют, кто выходит на дороги твоих районов, кто не может говорить, лишь звуки стонов, посмотри ты на всех нас. скажи в лицо. Мы в тебе словно в аду, да, идем на дно. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, это ад, наш город это ад, это ад. Наш город это ад, это ад. Наш город это ад, наш город это ад. Город старости вздыхает, его рушат, разрушают. Гибнут целые районы, город тихо замирает. И на месте яркой страсти оседает боль печали. Она тянет море крови, годы хаоса настали. Боль приходит незаметно, удивление стирая. Все живут лишь настоящим, и о прошлом забывая. У живущих все исчезло, и что будет неизвестно. Проливаются века, город кладбище и место. Каждый выбирает, сколько жить никто не знает. Уберут всех, кто против, уберут всех, кто мешает. Дома стоят не на бетоне, а на трупах и костях. Вся вершина нашей власти богатеет на смертях. А трущобы это бред, жизнь твоя, твои законы. Ограбления, шантаж, ежедневные угоны и наколки на плечах. Есть у каждого в толпе и у каждого свой ранг. Мы живем как на войне. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, наш город это ад. Это ад, наш город это ад. Это ад, наш город это ад. Наш город это ад. Одна тонкая стена отделяет жизнь от смерти. Свой подвох и свою ложь ты не скроешь прозалетки. Красивые фасады говорят о жизни ярко. Слухи зависти расскажут тайна жизни. Жизни грязно на проспектах, на углах ошивается народ. Для кого это балдеж, для кого опасный труд. В центре города дома, парки, площади, машины. Люди с бабками в кармане и в руках большая власть. Протекает жизнь там слазь. Дальше двигаясь от центра замечаешь перемены. Улицы покрыты грязью. Грязные мелькают стены. Там люди ненависть скрывают, люди сраные на душе. К алкоголю всех их тянет, тянет так же канаше. Город вечная могила консервирует людей. Замыкает нас в пространстве, превращает нас в зверей. Он приносит ночью страх, а тоску приносит днем. Души наши очерствели, в них прошли словно огнем. Ураганы след несут, рушат жизни и дома. Время смоет поколения, но оставит города. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, это ад, это ад. Это ад, наш город. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, это ад, это город войны. Это адское пламя несбыточной мечты. Это ад, наш город. Это ад, это ад, это ад, наш город. Это ад, это ад, это ад, наш город, это ад, наш город, это ад. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Пару динамик на синей волне. Настроены радиоприемники. Теперь это ты справит миром, я запор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа Раунд, да. Ну что ж, друзья, на нефтерадио.онлайн, подключайтесь к нам, подписывайтесь на социальные сети Freak Radio, чтобы быть в курсе последних новостей и получать хорошую музыку, новые, свежие музыкальные композиции от наших друзей. Я проговорился вам про диджея Пиаша, но недосказал. Вот, недорассказал, чем же интересен диджей Пиаш. Также работает со множеством музыкальных групп Марселя, а также с различными лейблами, вот, музыкальными. Он всего лишь водитель автобуса, но в свободное время занимается очень усердно музыкой. И совсем недавно он прислал несколько релизов. Это один из них, это Дуи, что называется по-русски трава. Это с африканского какого-то диалекта. Вот, и второй, это сейчас вот название, чтобы не ошибиться, открою альбом и скажу вам, как правильно, потому как с французским у меня не очень. Ну, в общем, «Маргинальное общество», «Marginal Society» называется вторая группа. И еще один интересный проект, который скинул нам DJ PH, это музыка, которую делал глазами парализованный участник группы Funky Family. Об этом участнике группы и о том, как он делает эту музыку, мы рассказывали в прошлых наших радиоэфирах в прошлое воскресенье, но мы не особо слушали музыку его, послушаем сегодня. В прошлом эфире мы слушали с вами Black UN, Черный ООН, да, Черную Организацию Объединенных Наций. Это ребята, которые вот таким образом насмехаются над ООНом, да, и противопоставляют себя политике. Вот, глобалистов и борьба с дурацкой музыкой, второе направление, в котором они движутся именно в музыкальном плане. Так вот, о выходцах из Нью-Йорка мы рассказывали в прошлых радиоэфирах, также говорили о черном Гитлере, которого нарисовали на обложке чешского журнала. Все это вы можете почерпнуть в нашем телеграм-канале Freak Radio с Q на конце. Кому интересно, ссылочку оставлю в чате нефтерадио.онлайн, чтобы было проще. В общем, бегайте по гиперссылкам и слушайте. Здесь же треки группы, которые плачут, у которым сегодня, кстати, 23 года, как эти ребята вышли на сцену, группа из Старобельска. Ну а мы послушаем пока Дуи из Франции. Вот DJ PH прислал, но, судя по всему, это африканский вот проект, потому как DJ PH активно сотрудничает с одной тусовкой из именно Африки. Он туда иногда ездит и там устраивают музыкальные концерты именно для ребят из Африки, потому как там тоже не очень легко живется. В общем, один из треков Dui мы послушаем с вами прямо сейчас. Бит, который делал непосредственно DJ PH, это 12-й трек с этого альбома. Вот, название я не прочитаю, что-то там я бы прочитал, как ржали, да. Хотя здесь написано «рижали», в общем, «рижали», «рижали», или, в общем, не знаю, как это переводится, потому как не владею этим языком. Но вы послушайте, музыка должна вам понравиться. Друзья, программа «Рандеву» продолжает эфирное вещание, вернее, вещание в интернете на нефтерадио.онлайн, а также на freakradio.blogspot.com и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, также Twitcher, Перископ, стримы тоже идут на Freak Radio. Друзья, подписывайтесь, будьте нашими подписчиками и не забывайте писать. В общем, оставлять комментарии, и можем общаться с вами. Вы можете рассказать свою удивительную историю, либо просто какую-то историю. Вот, может быть, поделитесь своими культурными ценностями или своей музыкой. Вот, можете составить и плейлист сегодняшнего дня вместе с нами. В общем, давайте общаться. Плюс 3-8072-101-22-63. Телеграм и WhatsApp Messenger для вас. Ну а мы слушаем Дуи. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа Раунд, да. Rijali nitajali mwanamke kila hali mahusiano akikubali upendo wa halali niwe mume awe mali tusipendane bali kuna mapenzi ya gali akitajiri magali mali Rijali nitajali mwanamke kila hali mahusiano akikubali upendo wa halali niwe mume awe mali tusipendane bali kuna mapenzi ya gali akitajiri magali mali ni miongoni mwa kijana Rijali niliyekamilika nimebaleni kafuka rika nina umri wa kushaurika mambo ya dunia na kadhalika basi sitaji kuadhirika niliwaambia wazazi sitaoa wakabadi Kama wakadhani mi sio Rijali niliye imarika na mtaani nafahamika mimi mgumu niliye kujika mapenzi kwangu hayatahusika wanalisha kuwa na Agnes Jacqueline Fatuma Catherine Dorin na Erika na mmoja wa Amerika wote lisha wapenda lakini sikubahatika mapendo yakasambaratika jasho likanichuruzika na moyoni nilikozika najua mapenzi yaliyowafanya wengi wakahudumika na udanganyifu wa kushawishika ukiwaona sasa utarizika kama ni wapenzi walishawika nitaja ficha tu makucha pakikucha nitawajibika Wakikucha nitawajibika Rijali nitajali mwanamke kila hali mahusiano akikubali upendo wa halali niwe mume awe mali tusipendane bali kuna mapenzi ya gali akitajiri magali mali Rijali nitajali mwanamke kila hali mahusiano akikubali upendo wa halali niwe mume awe mali tusipendane bali kuna mapenzi ya gali akitajiri magali mali Yesi atamkaribisha kwangu wangu ananifaa ili niondoke mawazo ya unyumba yaliyonikaa nitaotesha ndoto nzuri itakayonipa uhakika katika nuru inayonga sitahamaki na kushangaa kumuona mwali wa kumjali Miri jali niliekoma nimlidie roho ya upendo kwa kushika hata sala najua mapenzi ya kununua yanazuaga mabala mafumanizi unyambizi ukipiga mbizi utabutwa najimulikia mwanga kwenye giza la penzi sijikwae mtakayempata anifaa kila atakachovaa anga siku nitakapomiliki tujiheshimu nidumu naye ndani ya nafsi anija nyumba ya family tuiandae kwa watoto baadaye tutapandania Meru ndio twende tukaone ndugu kule shume nguo mazinde lushoto mlalo mtae Lushoto mlalo mtae Come on. Rijali nitajali mwanamke kila hali mahusiano akikubali upendo wa halali niwe mume awe mali tusipendane bali kuna mapenzi ya gali akitajiri magali mali Rijali nitajali mwanamke kila hali mahusiano akikubali upendo wa halali niwe mume awe mali tusipendane bali kuna mapenzi ya gali akitajiri magali mali Rijali nitajali mwanamke kila hali mahusiano akikubali upendo wa halali niwe mume awe mali tusipendane bali kuna mapenzi ya gali akitajiri Rijali magali mali Rijali nitajali mwanamke kila hali mahusiano akikubali upendo wa halali niwe mume awe mali tusipendane bali kuna mapenzi ya gali akitajiri magali mali Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Поют динамик на синей волне. Настроены радиоприемники. Передать правит миром я запор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп-волну. Это программа Да. Поможет, может не сойти с ума. Надоело мне смотреть на друзей наркоманов, принимать участие Воу. В разборках кланов, слышать звук шагов за своей спиной. Сука смерть придет домой, ведь жизнь на улице гиблое дело. Здесь нет нет жизни, ни черным, ни белым. Нет покоя, ни мертвым, ни живым. Нас забыл Бог, мы все обречены. Жизнь на улицах, гиблое дело. Здесь нет жизни, ни черным, ни белым. Нет покоя, ни мертвым, ни живым. Нас забыл Бог, мы все обречены. Шел я по улицам в вечернем закате. Девчонки вокруг напоминали о разврате. Взгляды ловил я на себе их тело. Тело карману было мне. Безлюдный день, шумная ночь. Отец на углу продает свою дочь. Еще один день принесет нам смерть. Это правда? Да! Таков здесь ответ. Вершины не увидеть, под ногами только ад. Вперед и денет сил, нет пути назад. Мы топчемся на месте, поглотила ноги грязь. Одной ногой в могиле, звезда только из глаз. Здесь жизнь на улицах, гиблое дело. Здесь нет жизни, ни черным, ни белым. Нет покоя, ни мертвым, ни живым. Нас забыл Бог, мы все обречены. Жизнь на улицах, гиблое дело. Здесь нет жизни, ни черным, ни белым. Нет покоя, ни мертвым, ни живым. Нас забыл Бог, мы все обречены. Граффити на стене вам покажут чей район. Кто-то проиграл, ночь нарушает дистон. Сквозь утренний туман, прощаясь, ночью летит крик. В безжалостных разборках убит еще один мужик. Машина одинокая проскочит по дороге, в которой уже рассветные едут по тревоге. Ведь без происшествий это сказки не бывает. Наши улицы мертвы нас заставляют умирать. В подземных переходах не сдает себя бомжи. Они смотрят на нас болью, с болью тех, кто не нужны. Кто постоянно видит горе на грязных улицах живет. Послушав то, что я сказал, меня поймет. Ведь жизнь на улицах, гиблое дело. Здесь нет жизни, ни черным, ни белым. Нет покоя, ни мертвым, ни живым. Нас забыл Бог, мы все обречены. Жизнь на улицах, гиблое дело. Здесь нет жизни, ни черным, ни белым. Нет покоя, ни мертвым, ни живым. Нас забыл Бог, мы все обречены. Это была музыкальная композиция, друзья, которая называется «Жизнь на улице». Ребята из Стравельска рассказали, что жить на улицах Стравельска тяжело и черным, и белым, и это очень-очень тяжело. Вот, выживать. Не знаю, почему группа называется «Которые плачут», но постараемся узнать сегодня, если Тарайн выйдет с нами на связь. Через несколько минут постараюсь ему дозвониться. А мы пока послушаем с вами, опять же, из Марселя подгон от Marginal Society, маргинальное общество от DJ Pioche. Музыка, которую он поставляет нам. Сливки хип-хопа из Марселя для вас, друзья, на нефтерадио.онлайн. Прямо здесь и прямо сейчас, и нигде больше, и никогда. Bien longtemps qu'on prépare quelque chose, où l'on veste dans nos têtes la chimie. On est ceux qui implosent, puis déversent à créer un autre PES. Comme le fils, Konami, protège bien ton dos. Mon Monica, c'est l'aise, mon ami. On fait l'apologie du hip-hop, notre musicologie, un putain de coffee shop. Pas grâce des portes, on fait monter la tension. Tu peux dire à tes potes, c'est une étudiante de sang. On fait l'apologie du hip-hop, notre musicologie, un putain de coffee shop. Pas grâce des portes, on fait monter la tension. Tu peux dire à tes potes, c'est une étudiante de sang. Du bon sang, écoute, ça aide à tenir le coup. Quand la vie des goûts d'argent, t'es des plaques, des roues. L'égoïsme joue beaucoup dans nos idéaux. Est-ce qu'on va trop croire que la vie est un jeu vidéo? On demande pourtant d'être un peu plus égaux. Des clodos qu'on laisse dormir dans des flaques de boue. Une d'argent chanté mais juste à tenir debout. On se battra bientôt pour un sac de bouffe. Trop tabou, les gens ont du mal à journée debout. Coup canif, certains gifs pour une plaque de shit. Ça se divise mais pour un pack de 6. Se vise pour un max de bif, se déguise. Trop de vie dans ce bise et de vie qui se brise. Je puisse survoler plus tard et juste du vice. La justice n'a plus froid. Une musique sans artifice sur la barre, tire une croix. Tant de sacrifices d'immondices et des arrois. Chacun porte sa croix, beaucoup semblent être de mauvaise foi. Je préfère montrer l'exemple que du doigt même si le bon je donne pas, non. Tout ça n'est pas si simple, arrête de plein d'égards, ton sang froid. Sera pas soupe sur ce simple, vu que la vie nous déçoit. L'immigration se noie, l'état joue les surprimés, ça se trompe plus en moi. Nous on voit les médias, continue la langue de bois. Jeunesse aux abois, avec ton vilain, y'a plus le choix. Tu connais le refrain, on a faim. Je vois que tout ça n'y changera rien, vu qu'on a plus de racines. On vit les joints des bêtes, notre culture on assassine. On se tape sur internet, la plupart n'ont collé, mais d'autres changera pour la planète. Vu que le pouvoir, quoi pouvoir, tout se permettre et s'en faire. Qu'ils aillent se faire voir, se faire mettre en enfer. Faut se défaire de ces pères-pères que l'on délivre. Chanter peut être salutaire, plus que nos vers pour se sentir libre. Bois des verres et des flashs pour se sentir ivre. Du verre ou du hache pour se sentir vivre. On fait l'apologie du hip-hop, notre musicologie, un putain de coffee shop. Racasse les portes, on fait monter la tension. Tu peux le dire à tes potes, c'est une effusion de sang. On fait l'apologie du hip-hop, notre musicologie, un putain de coffee shop. Pas grâce, les portes ont fait monter la tension. Tu peux dire à tes potes, c'est du déjà jour. Hey, freestyle, right? Yeah, come on. Yeah, MCs tunawajibika huku tukiandika, na hizi freestyle saa ingine kutiririka. Acha hivi, ndiyo mana mengi tunakanyagika huku kuhangaika. Katika maisha haya natufanya wengi tunapigika, sababu kila siku tunazidi tu kuadhibika. Katika adhabu hizi hatuwezi lala usingizi, vingine ndiyo hivyo vina tuacha uchizi, sababu na sisi tunapicha ambazo mengi hatu na zile simulizi. Ndiyo mana kila saa tunahitaji sikio ili wasikie haya tunayo waambia wa dunia, ulimwengu kule ambako wengi wanafikiria. Maisha ndiyo hivyo yanazidi kutikimbiza, hiki ni kiza kinachowatatiza wengi. Katika haya maisha tunayopata wengine hatujijengi, ndiyo maana kila saa naona mbio zinazotukimbiza huku tukielekea. Mengi tunayojiuliza tutapata majibu saa tukitimiza, katika maisha ya kuhangaika huku na huku kupirika. Inatakiwa wengi uweze tu kuangalia nini kilicho juu na chini kama kini. MC usi ishije usingizini sau kilala ni sakala. Maisha saa ingine yananifanya mimi paka nina chapika nibaki bachela, lakini bado nitasaka hela, bado na mimi sitataka mambo ya jela. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Пород динамик на синей волне. Настроены радиоприемники. Миром я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Раунд. Да. Это еще один трек группы, которые плачут, «Сказка про ночь», часть первая и часть вторая. Слушай. Поднимайся, поднимайся, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Что чувствуешь ты, когда в руках стилет? Противник твердо держит и закричать сил нет. Когда угроза жизни уже не на словах, ты белый словно мел, тебя окутал страх. Ты чувствуешь усталость, противиться нет сил, подобно к одним видам тебя уже убил. Из-за таких как ты, что ночью проходили женщины в истерике, трупы находили, и кладбища растут. Из-за таких как ты, все новые могилы, все новые кресты. Мы твердо понимаем, здесь нет нашей вины. Мы ненавидим вас, проклятые менты. И в сводках новостей, железными словами, плюете на братву, на тех, кто перед вами, на тех, кто говорит правду о всех нас. Для тех, кому на нарах хватит мест у вас. Ночью убийца любит убивать, там его сила, там его власть. Ночью убийца любит убивать, и вряд ли ему кто-то сможет помешать. Я что-то о ночи хотел для вас сказать, но только не о том, как мне приятно спать. И не о том, что ночью видят люди сны. Ночью без проблем можно лишиться головы. Выстрелы в ночи не дают тебе уснуть, желание одно себе по венам полоснуть. Разборы по ночи, удары без базара. История обычного времени уж стара. Звезды и луна, противник беспредела. Последние союзники, чтоб ночью шагал смело. Проснулся, чтобы утром вдохнул грудью страстной. И всем, кто еще жив, сказал сказал, как ночью страшно, как тихие шаги твои, что страшный гром, а в голове стучат ритмы похорон. Холодный ветерок дает познать измену, на завтра он подпит для размышлений тему. Может быть о жизни, а может о любви, или просто скажет: ночью не ходи. Ночная тишина сродни музыке ада, одела дирижер кошмарного парада. Ночью убийца любит убивать, там его сила, там его власть. Ночью убийца любит убивать, и вряд ли ему кто-то сможет помешать. Что чувствуешь ты, когда в руках стилет? Противник твердо держит, и закричать сил нет. Когда угроза жизни уже не на словах, ты белый словно мел, тебя окутал страх. Натянута струна, и нервы на пределе, и жертву уже ты не на словах обвели. Ты проклинаешь всех, там место для ментов, когда они здесь будут, а ты уже готов. Дома твои враги, в них нет места спасения. Что ж, друзья, удалось созвониться с Тареном, участником группы «Которые плачут». Вот, буквально через полчасика он зарядит свой телефон в течение этих полчасов, и мы будем общаться. А пока слушаем музыку группы «Которые плачут». Пишите нам на нефтерадио.онлайн, не стесняйтесь, как вам творчество марсельских исполнителей, как вам творчество Old School Underground из Старобельска, из Донбасса, друзья, пишите, давайте будем создавать интерактив, либо в личку пишите +380072-101-22-63, либо в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Periscope, Freak Radio, ищите, подписывайтесь и комментируйте, и пишите, в общем, куда вам удобнее, как это делает Эль Папи, который только что вот написал в Твичер нам, написал привет и скинул кучу смайликов крутых, прикольных в Твичере, где в Твичере, кстати, идет прямая трансляция, вот, стрим этого прямого эфира. Друзья, написал он: как дела, бро, баня рекламщиков. Написал я, что все у меня хорошо. Немножко устал, правда, после вчерашних походов по воду. Ходил в соседний район, потому как воды дома нет. Она не идет уже в течение месяца. И поэтому пришлось идти в соседний район с велосипедом, тянуть баклажки 5-литровые, 6-литровые бутылки с водой. По 10 штук на велик грузил, и вот 6 ходок сделал, вот посчитайте, 10 штук, 6 раз сходил, набрал себе воды на неделю, а то и на 2, вот, чтобы постираться, помыться, побриться, чтобы не вонять вам в радиоэфире. Так вот, ну сегодня встал, вчера еле дополз до кровати, упал, а сегодня вот встал, все болит, ломит спину. Но оно того стоило. Жизнь продолжается, и с музыкой веселее. Иль Папи также написал, что нужно мне банить рекламщиков. Постараюсь понять, как это делать. Он написал, что нужно написать в чате дефис, поставить дропи бан и ник. Вот. Отправил я также Иль Папи программы «Виниловый рай» или «Возвращение в Эдем», вот, которая также выходит в 14.10 по Москве и по Луганску, по воскресеньям и по понедельникам в 21.10, также по Москве и по Луганску. Вот, и в Уфе плюс 2 часа разницы. А почему все время говорю 2 часовых пояса? Потому как мы выходим на нефтерадио.онлайн, это радиостанция Уфимского технического университета, опорного вуза России, да, нефтяного. Вот, УГНТУ. А также выходим на freakradio.blogspot.com. Это в Луганской Народной Республике Freak Radio, онлайн-радиостанция. Вот, и мой авторский блог. Вот, по воскресеньям 14.10 и по понедельникам 21.10 по луганскому времени выходит программа «Возвращение в Эдем», где мы слушаем виниловые пластинки, и вот эти программы, которые потом записываю я, соответственно, да, прямые эфиры, либо записи этих эфиров, вот, выкладываю ВКонтакте, в социальной сети, в нашей группе Freak Radio, также Audio Mac, также Mixcloud, В Телеграме тоже много радиоэфиров, поэтому те, кто пользуется Телеграмом, очень удобно. Кстати, Телеграм, расскажу чем, тем, что он не так блокирует музыку по авторским правам, как это делает в последнее время ВКонтакте, и ВКонтакте, вот у нас, в частности, в ЛНР вообще блокировка идет ВКонтакте, поэтому туда без VPN не зайдешь, а вот в Телеграме все классно и доступно, и легко, друзья, поэтому заходите в телегу. И вот я Эль Папи сбросил программки возвращения в Эдем, может быть, он что-нибудь намутит, какую-нибудь музычку сэмплирует, и будет интересно послушать. Пока я говорил, уже и песня кончилась, группы, которые плачут, «Сказка про ночь», да, часть первая, часть вторая, но не беда, есть у нас еще песни. Вот, пока Торрен подключит свой мобильный телефон, зарядит, мы послушаем его творчество, группы, которые плачут, которой сегодня 23 года. Вот как группа эта вышла на сцену. Ну что ж, слушаем. Следующая песня называется «Наш рай». А я прочитаю пока сообщение в Телеграме. Плюс 380-72-101-22-63. WhatsApp и Telegram Messenger. Этот номер привязан там. Что-то написал Noity Skill из Москвы мне. Наверное, хочешь, твой голос говорит. Ты хочешь все почувствовать, ты хочешь все узнать. Для этого приходится стрелять и убивать. И лгать тебе приходится, иначе и не быть. Деньги через кровь приходится любить. Девчонка, чтоб не бросила, не бросили друзья. Шестеркой ты становишься, чтоб жизнь лучше была. Ты выбрал то, что должен, но может ты не прав. Становишься ты выше невинного убрав. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Мы много говорим, вокруг их всех мы учим, кто старше мы грубим. И нам никто не нужен, что музыка дождя. Со солнечного света мы все черны, как сажа. Мы все актеры бреда. В руке зажаты цепи, кулак готовый к мести. Еще один ублюдок несет нам злые вести. На грани тишины я слышу разрыв грома. Черные платки, скор бьется из дома. Дети не игрушками на улицах играются. Ты уже мишень, он с лезвием кидается. Он лезвием в руке прикончит свою мать. Но он лишь от отражение, что в будущем нам ждать. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Сила — это деньги, деньги — это власть. Каждый из живущих должен это знать. Должен улыбаться, власть боготворить. Жить и унижаться, о себе забыть. Гнешь ты свою спину, руку не поднять. Жить будут другие, ты будешь пахать. И лучше наркомания, и лучше алкоголь. Чем слышать стон развалинок, чем видеть чью-то боль. И новое оружие, технический прогресс ведет быстрее в могилу, чем запрещенный секс. Кто же так сделал, кто так сотворил? Ответом тишина, я сам давно забил. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам же будет нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Светит мрак ночи, тянет ближе страх. Сквозь огонь и дым наш вечный враг. Светит мрак ночи, тянет ближе страх. Сквозь огонь и дым наш вечный враг. Это наш рай, мы все так живем. Мы все так хотим, мы все так умрем. Это наш рай, мы все так живем. Мы все так хотим, мы сдохнем все так.